Глава 19. Баранина вызывала настоящий ажиотаж. Можно сказать, сеть вагончиков общественного питания, принадлежащая моему другу, была монополистом на рынке Гонконга. Сетка пользовалась любовью народа, и мне удалось прочувствовать тот момент, когда потребитель куриных котлет захотел чего-то нового. Но и сохранение прежних исходных данных, принципа «быстрее, чем Макдональдс», никто не отменял. Очередь за нашими котлетами из баранины выстроилась, как за горячими пирожками на вокзале. Расхватывали так, что примерно к полудню стало понятно, что имеющегося запаса так-то рассчитано на неделю. Хватит в лучшем случае до завтрашнего утра. Ну а ближе к 4 часам вечера картина окончательно сформировалась. Вся наша баранина разойдется за один день. «Фух, вот эта жара! Пошла, Юн!» — говорил в редкие минуты отдыха мой напарник. «Похоже, придется менять график с 12-часового на круглосуточный. Если что, я на такие темы не подписывался». Я был менее опытным в плане работы на вагончике, поэтому отвечать просто не успевал. Хотя с утверждением напарника не поспорить. Имелось ощущение, что даже работаем мы не 12 часов, а больше, количество людей не уменьшится. «Юн, гляди, будем продавать места в очереди. Такое я видел только при старте продаж яблочных смартфонов». «Неплохо, если будет так, но восхищение разделять не спешу. Главная метрика любого бизнеса – заработок. Начинаю подбивать кассу за первую смену. Ориентир имеется – это средний дневной заработок на вагончиках с куриными котлетами. Результаты впечатляют. Только наличным расчетом у меня почти столько же, сколько зарабатывает вагончик с курицей. А есть еще расчет безналичный, куда идет основная масса платежей. Выручка превышает самые смелые ожидания». Отсчитываю из пачки наличных несколько крупных купюр, протягиваю напарнику. За работу. Тот сразу прячет деньги в карман, вижу, как его глаза блестят. Сумма в 2,5 раза больше, чем он зарабатывает. Это честно. Без него я вряд ли бы обработал и половину сегодняшних заказов. А у напарника появилась девушка, на нее идут дополнительные траты. Поэтому шабашка ему явно не помешает. Со смены уползаем, еле стоя на ногах и вываливая языки. «А еще баранина будет? У нас в холодильнике шаром покати». «Будет. Дай звякну поставщику». Напарник охотно дает свой мобильник, набирая квартиранта. «Сколько мяса у тебя осталось?» Сразу спрашиваю в лоб, чтобы вокруг да около не ходить. Помню, что он брал с собой в Гонконг пробную партию, только часть из нее передана мне, остальные, если верить нытью, до сих пор не реализованы. Мужик называет цифру, мой внутренний калькулятор тут же преобразовывает информацию о количестве рабочих дней. Запаса баранины хватит ровно на 4 дня. «Покупаю». Договариваемся, что завтра рано утром мясо будет в холодильнике на складе. Тот воодушевленно соглашается организовать доставку бесплатно. Расчет сделаем завтра же, с утра. На покупку уходит большая часть сегодняшней выручки. Опять же, внутренний калькулятор подсказывает, что каждый вложенный в баранину доллар приносит в ответ 5. Занимательная математика. «Готовь еще», — заверяю квартиранта. «Считай, ты нашел крупного покупателя». Прощаемся, обрывая его на полуслове, когда квартирант начинает сыпать комплиментами. Возвращаемся на склад, чтобы оставить вагончик. Там ловим на себе любопытные и подчас неприязненные взгляды. Информацию в век торжества цифровых технологий распространяется очень быстро. О нашем успехе знают все и больше того, успели много раз все это обсудить и раскритиковать. Однако вопросы все-таки следуют. «Ну как прошло? Расскажешь?» Я только улыбаюсь и показываю в ответ большой палец. Сейчас не до разговоров. Жаль, что в сутках всего 24 часа. Дело у меня еще не в проворот. Надо как-то все успевать, иначе я быстро растеряю полученное на старте преимущество. Однако помимо банального интереса есть вопросы иного толка. Они гораздо более чувствительнее. «Эй, Юн, а можно к тебе в напарники?» Несколько ребят с других вагончиков уже поговорили с моим напарником и в курсе, сколько денег я заплатил ему в первый день. Напарники мне однозначно будут не нужны, а вот ребят, готовых у меня поработать, добро пожаловать. Долго стоять на точке не планирую, а вот погрузиться в организационный вопрос надо. Единственное, следует проштудировать внутренние регламенты, не запрещен ли внутренний переход. Начальство тоже в курсе о сегодняшних подвигах, понимая, что придется отвечать на вопросы, но вопросов стоит бояться только тогда, когда ответов на них нет, или ответы неубедительны. Вспомни босса, вот и он». Передо мной вырастает начальник склада, взмыленный с выпученными глазами. «Ты что творишь?» — шипит он с пены у рта. «Своим произволом всю компанию на уши поднял. Ты вообще в курсе, что тебя сам ищет?» Непосредственный шеф тыкает пальцем в небо, явно имея в виду моего друга, владельца компании. «Мне велено задержать тебя. У него к тебе есть важный разговор». Замечаю, что работа на складе вдруг становится показательно образцовой. Курилка мигом пустеет, все начинают заниматься непосредственно обязанностями. Понятно, друг, видимо, решил не откладывать разговор в долгий ящик. Кашусь на вход, и в дверях действительно вырастает владелец компании. «Вот он, я его задержал, как вы просили», — пытается выслужиться начальник склада. Друг не обращает на него внимания, подходит сразу ко мне. Видно, что он недоволен. Но надо отдать ему должное. Владелец не начинает разговор при сотрудниках. Принимаю приглашение уединиться. Заходим в кабинет. Мне кивком показывают присаживаться. А вот друг остается на ногах, ходит туда-сюда. «Ты что творишь?» — наконец переходит к делу. «Я тебе звонил, но ты не мог разговаривать, а ждать в бизнесе нельзя, сам понимаешь. Промедление смерти подобно, тем более формально я ничего не нарушил». «Формально? Звонил?» — цедит он. «Ты понимаешь, как меня подставил? Мне звонили из министерства!» Скидываю бровь. «Интересно, бабки пляшут. А это тут при чем?» Друг коротко рассказывает суть. Говорит, что сам толком ничего не знает, но некий высокопоставленный пекинец заинтересовался моей точкой с бараниной. «Мало того, что он считает, будто мы зажали баранину для него, о которой я вообще ты ни слом, ни духом, так еще он вызывает нас на разговор». «И у тебя нет времени или в чем проблема?» «По умолчанию не вижу ничего осудительного в торговле бараниной, но друг обозначает причину своего беспокойства». «Понимаешь, что это значит? Он хочет сунуть руки в бизнес». Любопытно. Кстати, смутно припоминаю, как в начале смены к нам без очереди протиснулся один товарищ с корочкой в нагрудном кармане. Видимо, оттуда растут ноги. С чего ты взял, что он хочет отжать бизнес? С того, Юн, что этот член комиссии по интеграции в единую систему, шипит друг, он никак не может успокоиться. Этот хрен выдает разрешение на работу компании в новых реалиях. Неожиданно. Интересы вправду из тех, которые следует избегать. И, скорее всего, мой друг прав. Интерес у чиновника наверняка шкурный. Увидел, что направление с бараниной перспективное и хочет превентивно сунуть туда свою лохматую руку. Однако в любой ситуации необходимо находить сильные стороны. Здесь я тоже вижу плюс. Мне понадобится разрешение на работу на материке. Если встреча с чиновником состоится, то отпадет надобность разгуливать по коридорам всяких министерств. Баранина! Вот оно стоило того, сокрушается друг. Беру со стула ручку и карандаш и следующие 10 минут подробно расписываю и рассказываю задумку. Куриные котлеты имеют себестоимость, рисую цифру на листе. Среднее время приготовления котлеты известно. Вот показатели баранины. Вот я про то же, Юн. Ты сам пишешь, что баранина готовится дольше. Зато курицу не нарежешь тонкими слайсами. Далее снимаю возражение. Гонконгская курица идет кубиками, а баранина может и жариться дольше при прочих равных на четверть. Но ее я могу без разблагораживания вкуса и сервировки нарезать в 5 раз тоньше. И на обжарке выиграю треть времени. Это исходные показатели, где баранина как минимум не проигрывает курятине. «Да?» — задумывается он. «Давай копнем глубже. Ознакомься с сегодняшним результатом работы моей точки. Даю полную раскладку по цифрам первой смены. Поток покупателей за день вырастает вдвое. Выручка растет. Чистая прибыль тоже». Друг слушает, смотрит цифры, задумчиво кивает. «А теперь занимательная арифметика. Предлагаю умножить показатель на количество точек. Если вагончик будет не один, а 100...» «Серьезные цифры!» — друг впечатлен. «Есть от чего. Конечно, баранина может надоесть, приесться, как это уже произошло с курицей. Однако железо куется пока горячо. Некоторое время показатели продержатся. В общем, у меня к тебе деловое предложение». Кладу карандаш на лист. «Я хочу получить в лизинг 50 точек с мобильными вагончиками в Гонконге. Переоборудую их под баранину и проведу частичный ребрейдинг, чтобы покупатель видел разницу между точками». «Еще и Китай?» Задумчиво протягивает друг, давая понять, что в курсе моего предзаказа по точкам общепита на материк. «Эти точки я тоже попрошу оформить в лизинг», — озвучиваю я. «Хорошо, допустим. А разрешение?» «Я не договаривался на баранину, Юн. Ты понимаешь, что чиновники захотят получить свой кусок прибыли? Оставь это за мной. По рукам?» «Смотри, Юн, хоть все на бумаге сладко да гладко». Перебиваю. «Работа идет в рамках франшизы. У нас разные юридические лица, и при ненарушении внутренних регламентов, уже утвержденных в министерстве, вопросы будут к франчайзе». Довод видится достаточно. Мы обмениваемся рукопожатиями, друг мнется, а потом озвучивает то, что я ждал. «Как я понимаю, расходы будут колоссальные, и ты не найдешь нужной суммы средств. Могу вложиться за половину прибыли». «Буду иметь в виду». Улыбаюсь в ответ, продолжая трясти его руку. «У меня несколько иные планы, как и мысли насчет поиска источников финансирования. Но, как и счастье, деньги любят тишину. Напоследок договариваемся юридически оформить соглашение о лизинге. Полста новых вагончиков отправляется в Китай, еще полсотни будут переоборудованы под баранину в Гонконге. Также прошу распечатать объявление о наборе сотрудников в свой импринт. Просьба принимается. Из принтера выходит несколько листов с объявлением. Выхожу из кабинета, спускаясь со второго этажа на склад. «О, Ален!» — пренебрежительно спрашивает начальник склада и вскидывает указательный палец, начинает им поучительно покачивать. «А я говорил!» «На, повесь на доске объявлений». Не даю ему договорить и вручаю лист с информацией о наборе сотрудников на своей точке.